Обратить ее в вампира? Какой христианин во всем мире будет счастлив, став потомком Каина? Это обычная ошибка, которую мы, люди, совершаем. Если мы хотим кого-то спасти, самое важное то, что нам нужно отставить в сторону свои мысли и подумать с точки зрения спасаемых. Разве не так? Я только недавно узнал это. Абсолютно нелепо. Такие размышления просто ложная доброта. Однажды, в последний момент, этот ребенок сказал мне, что она точно не хочет забывать меня. Даже если она откажется от учения, даже если она готова отдать свою жизнь, она не хотела терять все эти воспоминания. Она сказала мне все это, когда ее тело уже не могло двигаться, даже не понимая, что плачет. И при этом она улыбалась! Похоже, Ореолус Изард скрипел зубами. Конечно, Комедио не знал, о чем он думает или что вспоминает. Похоже, что ты ни за что не намерен менять свое мнение. В таком случае, хотя это немного жестоко, мне придется использовать козырную карту. Стил неожиданно повернулся к Комедио и сказал: «Эй, нынешний компаньон, скажи ему! Скажи этой развалине перед тобой, какой у него фатальный недочет!» «Что?» Ореолус наконец посмотрел на Комедио. Комедио не понимал, что из сказанного Стейлом разозлило Ореолуса. «Из какого века ты вылез?» В этот раз Ореолус Изард недоуменно уставился на Комедио. «Вот в чем дело! Индекс уже спасена! Не тобой, не мной, а ее нынешним компаньоном. Того, чего ты тогда не смог достичь, смог достичь этот парень!» Стелл жестоко ухмыльнулся и сказал: «Это произошло неделю назад. Хм, следовало ожидать, что ты не знаешь. Ты не виделся с ней 3 года, так что ты не знал, что это дитя уже спасли». «Это невозможно». «Да. Я могу понять, что ты не можешь в это поверить. Кроме того, даже я, тот, кто все это видел, тоже не мог в это поверить». «Нет, я тоже не хотел в это верить. Это словно объявить самому себе, что это дитя никогда больше не вернется ко мне». «Нелепость! Это невозможно! Как будто был способ спасти Индекс! И такой, которым может обладать человеческое тело! И кроме того, этот парень не маг и не алхимик! Да что он вообще может сделать?» «Насчет этого, так как это затрагивает нас и Сариус, нет, так как это касается гордости британских англикан, я лучше не стану распространяться. Но я могу сказать тебе только одно». Стелла безжалостно выдохнул дым и сказал: «Правая рука этого парня обладает способностью, называемой разрушитель иллюзий. Вообще, это ужасающая способность, которая не должна принадлежать обычному человеку». Алхимик был шокирован. Он не мог оставаться спокойным. Алхимик уставился на Комедио. «Постой, это значит...» «Именно! Это тяжело для тебя. Я слышал, что ты предал римских католиков и ушел в подполье на 3 года. Похоже, все это было пустой тратой времени. Хм, я понимаю боль от того, что ты ничего не получил взамен. Однако, это дитя счастливо живет с ее компаньоном, как ты и желал». Хм, решающая фраза. Все, что поддерживало Ореолуса Изарта, разрушилось. Он начал маниакально смеяться. Этот человек полностью потерял рассудок. Комедио подумал об этом отрешенно, но отчетливо. Но неожиданно его глаза заслезились. Из-за того, что перед алхимиком, на огромном столе что-то пошевелилось. Спящая девочка. Индекс. Она просыпалась из-за безумного смеха Ореолуса. Можно было сказать, что она была последней защитой рассудка Ореолуса. Индекс немного приоткрыла глаза, тихо, словно нить в руке, сказав: «Томпа». Но тот, кого она хотела видеть, был не стоявший перед ней Ореолус Изард. Ее не волновало, кто, когда, куда, как принес ее сюда. Она даже не беспокоилась о своем нынешнем положении и не думала, что произошло с ней, пока она была без сознания. Она улыбалась, счастливо улыбалась, только из-за того, что Комедио Тома попадал в ее поле зрения. Комедио невольно отступил. Комедио был рад увидеть Индекс в таком состоянии. Ее ничего не волновало, кроме выражения лица Комедио. От того, что она вела себя как котенок, открывающий глаза, Комедио почувствовал, что это было незаменимо. Но от этой сцены также бросило в холод. Позади Индекс стоял алхимик, который должен был быть в главной роли, но оказался полностью забытым девочкой, которую он защищал. Его лицо стало настолько застывшим, будто он только что увидел конец света. Комедио не мог принять такую реальность. Ореолус Изард однажды был главным героем. Он предал римских католиков, отрекся от своих убеждений и стал алхимиком. Все это только ради того, чтобы спасти эту девочку, лежавшую перед ним. Но его ждал самый худший результат. Даже если бы это был Тома Комедио, если бы он сделал бы всего один неверный шаг, то его судьба могла бы сложиться похоже. Девочка перед ним была непорочной святой девой, возлюбленной людьми всего мира. Но из-за того, что она была святой девой, она могла любить только одного мужчину. Такая простая непорочность, граничащая с жестокостью. На самом деле, она причинила самый большой ущерб. «Я должен был быть идеален! Почему ты такая медленная? Чего мне не хватает?» Неожиданно Комедио вспомнил марионетку, которую он победил. Значит, это был не просто клон. На самом деле, эта марионетка точно передавала настоящий характер мужчины по имени Ореолус Изард. Ореолус Изард ничего не мог сказать. Он просто улыбался. Странной застывшей улыбкой. Ореолус поднял руку прямо над Индекс. Это выглядело как лезвие гильотины. Но все-таки Индекс все так же смотрел на Комедио. От этого алхимик разъярился еще больше и вложил еще больше в силу поднятую руку. Индекс! Комедио немедленно подумал о том, чтобы рвануться к Индекс, но из-за того, что слишком сильно волновался, не мог решить, с какой ноги начать бежать. Алхимик смеялся маниакальным смехом. Теперь для него главным героем был Комедио. Комедио поднял правую руку, но слишком поздно. Он не успел вовремя. Точно так же рука алхимика так и не опустилась. Комедио невольно остановился. Поднятая рука Ореолуса, выглядевшая как гильотина, тряслась над головой Индекс. Но он не мог двинуться. Он потерял все. Он стал алхимиком и даже предал прежних союзников, чтобы спасти одну единственную девочку. Но эту девочку уже спас чужак, которого он даже не знал. А она в ответ даже не взглянула на человека, отдавшего все в жизни ради нее. Если бы в такой ситуации был Комедио, смог бы он все равно довериться Индекс? Смог бы он убедить себя, что его не предали? Все-таки Ореолус Изард не мог заставить себя причинить Индекс вред. Настолько она была важна для этого алхимика. Тома не мог пошевелиться. У него не было воспоминаний. Хотя другие сказали, что он спас Индекс, он не помнил, как он это сделал, и что чувствовал, когда спас ее. Таким образом, Тома Комедио заработал доверие других людей, сумев спасти кого-то, о чем у него даже не сохранилось воспоминаний. Видя этого человека перед собой, Комедио серьезно размышлял, имеет ли он право оставить ее у себя. Но Ореолус развернулся и пронзительно взглянул на Комедио. Этот человек мог приговорить к смерти кого угодно всего одной фразой. Комедио знал, что это был смертельный взгляд. Но в глубине души он мог только понять его чувства. Сейчас Ореолус не мог успокоиться. Из-за того, что он не мог заставить себя убить Индекс, потеряв все свои убеждения, он пришел в бешенство. В такой ситуации, кто станет козлом отпущения? Кто? Если подумать об этом логически, любой скажет, что этого и следовало ожидать. «Лечь на землю, нарушители!» Раздался разгневанный крик, похожий на взрыв. В то же мгновение Комедио почувствовал вес многочисленных рук, придавивших его как грабителя банка, у которого выбили оружие и ложили на пол. Термин «нарушителя» должен был включать в себя также и Стейла. И краем глаза он заметил красноволосого мага, также распластанного по полу. Комедио затошнило от ощущения, будто все его внутренности сделали сальто внутри. Своей правой рукой, которую словно засасывало сильное магнитное поле, он изо всех сил понемногу тянулся к своей груди. Если он сможет коснуться своего тела правой рукой, возможно, он сможет освободиться так же, как он вернул свои воспоминания. «Ха! Я не убью тебя так просто! Позволь мне еще немного насладиться этим! Я ничего не сделаю, Индекс! Но я не смогу сохранить рассудок, если я не вымещу все на вас, парни!» Алхимик вытащил тонкую, как волос, иглу, и, держа ее трясущимися руками, нацелился ею на свое тело. Затем он вонзил ее, будто нажимая на кнопку внутри тела. После этого он выкинул иголку в сторону, как будто избавляясь от ядовитого жука, грызущего его плоть. Эти действия были сигналом, объявившим о начале атаки, так как Ореолус снова уставился на Комедио. «Прекрати!» В этот момент Химигами Аиса встала между ними. Она была в той же позе, когда она защищала Комедио. Но на этот раз было существенное отличие. Ценностью для Ореолуса была не Химигами Аиса, а ее темная кровь. И так как его цель, которой было спасение Индекс, уже невозможно достичь, то не было причины сохранять такое простое средство. Химе... Но Комедио не мог сказать ничего, чтобы остановить ее.